Глава третья. Слышу удар и сквозь шум падающей воды. Судя по характеру звука, бьет тупым предметом по стеклу. Пытаюсь вспомнить, есть ли стекло на входной двери, потому что на звук разбитого окна не похоже. Мне в наследство досталось ворох неприятностей. Пришли такие незваные гости. Воду не выключаю. В голове всплывают строки старой детской китайской песенки. Понятия не имею, откуда ее знаю, но начинаю петь. Я одно большое яблоко, кто-то из детей не любит меня. Пусть думаю, что я ничего не услышал. Враги должны убедиться, что и имеют дело с пьяным идиотом. Тянусь к полотенцу, наспех вытираю ступни, чтобы не поскользнуться на плитке. Свободной рукой беру увесистый тюбик с пеной для бритья. Голову таким не проломить, но лучше, чем с пустыми руками. И душистая, и сладкая, и вкусная. Кожица сверху красная, красная, хороший цвет. Продолжая петь, проворачиваю замок на двери в душевую. Приоткрываю дверь, прислонившись спиной к стене. Удары прекращаются, но раздается трель звонка стационарного телефона. Слышу топот ног. Судя по звуку, они принадлежали некрупному человеку. «А-а-а!» Раздается отчаянный женский визг. Выскакиваю из душевой, замахиваясь тюбиком пены для бритья, но рука с тюбиком так и застывает над головой. Отбой. Повышенный уровень опасности отменяется. У столика со старым телефоном стоит жена, только вместо тюбика с пеной у нее в руках молоток среднего размера. Схватив его обеими руками, она подняла молоток над головой и замахивается на стационарный телефон. Боковым зрением вижу на полу осколки мобильника. Глаза у госпожи Юн выпучены и явно напуганы, дышат тяжело, а волосы растрепаны. Выбрасываю тюбик, в два широких шага оказываюсь рядом с супругой и забираю молоток. Жена не отпускает, пытаясь пнуть телефон ногой. Не мое, не жалко, но она на какой-то черт разбила мобильник. Вижу осколки стекла и пластика. Остаться совсем без связи опрометчиво. Информацию нужно откуда-то брать. Нежно, если это применимо к подсечке, подсекаю опорную ногу госпожи Юн и усаживаю ее на диван. Прикладываю указательный палец к губам, глядя в ее широко раскрытые глаза, сам снимаю трубку с телефона. Слушаю. «Нихао, отец!» Слышится дружелюбный голос из динамика. Жена не сдается, пытается укусить мою руку и добраться до телефона. У нее явно истерика. Прикрываю динамик ладонью. Сын звонит. «Дай поговорить». Жена вздрагивает, губы искривлены, напоминают две тонкие полос нитки. На мокром месте глаза. В ответ коротко кивает и бежит в душевую. Пусть заодно выключит воду. «Нихао, сын». Возвращаюсь к разговору. О том, что у меня есть сын или любые другие дети, не знаю совсем ничего. Даже не могу припомнить имени отпрыска, но судя по структуре голоса, резонансу, типу и слышимости, сын взрослый, около 30. Тембр экспрессии подсказывает, что он уверен в себе и идет по жизни уверенно. «У вас с матерью все в порядке?» Следует вопрос после паузы. Слышу из динамика посторонние звуки, автомобильные гудки. «Порядок», бросаю взгляд на часы, начало 10 вечера. Скорее всего, сын едет с работы, в машине, но не за рулем, и точно не на автобусе. Мгновение, и шум дороги исчезает, поднялось стекло. «Хотел поговорить по видеосвязи, но ни ты, ни мать не берете трубку. Абонент не абонент». «Все в порядке, были неотложные дела», отвечаю общими фразами. «Уверен, что все в порядке, отец. Мне звонили из банка». «На тему. По твоей ипотеке не поступил платеж». «Когда дата платежа?» «Сегодня». Отпрос делает очередную внушительную паузу. «Хотел скинуть перевод, но в банке сообщили, что твой счет заблокирован. Ли, вот здесь налево, к ресторану. Останови напротив входа». Вкупе с предыдущим анализом делаю вывод, что сын едет с водителем. «Пап, я, как и обещал, встречаюсь обсудить твой переезд в Китай с серьезными людьми. Мне выделили место по правительственной квоте», — с гордостью сообщает сын. «Как у тебя на работе? Тебя отпустят? Ты говорил, что решишь этот вопрос и оформишь командировку». «Решил», — подтверждаю данное не мной обещание. «Меня сегодня уволили из корпорации». Тишина по ту сторону линии едва не скрипит. «Я ведь говорил, отец, что будет так». Голос от отпрыска меняется. Чувствую, что новость выбивает его из колеи. «Ты верил в то, во что верить нельзя?» Растерянность меняется злостью. «Лопоглазам нельзя верить, отец. Сначала нас предала Британия, потом Штаты». О политической ситуации я еще не осведомлен, но, судя по словам сына, у них с отцом случались споры на эту тему. Не выхожу из образа. «Это разные вещи, сын». «Нет, ты думаешь, что они разные. Брат тоже говорит, что партии зажимают свободы. Я тебе тогда еще говорил, посмотри на Афганистан. Потому, извини, отец, я лучше с партии, чем, как и ты, останусь у разбитого корыта. У меня зарплата $1 000 000, и я как-нибудь потерплю зажимы. Благодаря партии я выучился и пошел в нишу контроля ценных бумаг финансового рынка». «Имей совесть», — перебиваю, чтобы заставить его нервничать и выдать больше информации. «Совесть? Да, совесть у меня послушная собака, а не бешеная», — заводится сын. «Только из-за твоей упертости я не смогу забрать вас с матерью». «Кладу трубку. Ничего полезного из разговора больше не получить. Понятно, что сын хорошо устроен, а налицо конфликт на политической почве. Сын пытается убедить, что со мной сработало старое правило, что посеешь, то и пожнешь. Вводные более-менее ясны. Я сделал по жизни ставку не на ту лошадь. И то, что происходит сейчас, последствия неправильной политической позиции. Любопытно, что для переезда из Гонконга требуется командировка. Видимо, по-другому нельзя. Отсюда напрашивается второй вывод. Политика касается человека только тогда, когда он имеет соответствующий социальный статус. Значит, господин Юн отнюдь не маленькая сошка. Отсюда интерес к моей персоне и сложности с возможным переездом». Снова звонит телефон. Наверняка сын посчитал, что сорвалась связь. Беру трубку. «Нихао, отец!» Вместо голоса сына слышится голос дочери. «Я на месте. Наша встреча в силе?» «Понимаю, что у меня как минимум трое взрослых детей, что также косвенно подтверждает мое финансовое благополучие». «Мама дома?» — спрашивает дочь. «Ли Джуан». Имя дочери всплывает само по себе. Видимо, с ней у меня куда теплее отношения, чем с сыном. Мама сейчас не может говорить. «Ей снова плохо, да? А ты не приедешь? Я жду тебя. Это очень важно, отец. Мне удалось переговорить с господином Яном, как ты просил. А еще я привезла тебе из Пекина гостинцы». Ли Джуан сообщает адрес. Запоминаю, кладу трубку и обещаю прийти навстречу. Из душевой все еще слышны всхлипы жены. Ей нужно дать время успокоиться. Сейчас из нее не выудишь ничего. Поэтому решено, отправляясь по указанному адресу. Возможно, дочь расскажет больше информации, тем более зацепка есть. Пока же чувствую себя, как рыба, выброшенная на берег. Информационный голод гложет. В шкафу нахожу потрепанный костюм с вытянутыми коленями. Замечаю на тумбе несколько купюр, сгребаю, кладу в карман и иду на выход. Но прежде чем выключаю телефон, чтобы жена не разнесла его к чертовой бабушке... Перед дверьми смотрю в зеркало. В отражении медленно качает головой обрюзший и неприятный старик. Конечно, с собственным внешним видом надо что-то делать.